Только если в мягком, значит, опять всю писанину наново писать. Дело не в писанине, дело в оплате, — сказал усатый. Тут доплату надо наличными произвести. Ну и произведу, — вставая, согласился Гнетов. Возле кинотеатра Северный его поджидал Ожогин со своей Соней. От майора попахивало водочкой и чесночком, от Сони — духами. И Ожогинская мама, похожая на портреты Чернышевского, тоже была тут, волновалась перед замечательным фильмом. Наконец они все сели, свет медленно погас, и когда на экране появился Сталин, мама Ожогина первой зааплодировала и сказала сквозь слезы: «Вот он!» Глава 9. Салют наций. Амираджиби лежал на спине, высохший, истерзанный лечением, маленький старичок, печально глядел в окно, залитое весенним солнцем. Степанов остановился в дверях, с тоской поглядел на старого друга, куда девался оливковый загар, ровный блеск зрачков, где постоянная улыбка, ленивая и насмешливая, почему Елизбар перестал бриться. А вы знаете, Родион Мефодьевич, что такое 20 000 единиц? Внезапно вспылил капитан. Вы это кушали? Зря злишься, немножко обиделся Степанов. Ведь и хуже случается с человеком, например, без ног. А Мираджиби совсем обозлился. Ты со мной пришел работу провести? Осведомился он, да? Поднять мой упавший дух. Врач вместе с больным сражаются с недугом, так? Дорогой, я это слышал и наизусть запомнил. Дело только в том, что само облучение превращает человека в тряпку. Непонятно. В рогожу, которой вытирают ноги, в ничто. Но докторам некогда заниматься такими пустяками. От этого не умирают, так говорят они нашему брату. Он взглянул на Родиона Мефодьевича, глаза у него были вовсе не злые, а нестерпимо тоскливые и безнадежные. «Нет, я не имею претензий», — тихо сказал Елизбар Шабанович, — «никаких претензий. Они все со мной стараются, но они не знают, совершенно ничего не знают. Никто не знает, даже профессор Щукин не знает. Он говорит, пройдет, или иначе пройдет со временем. Может быть, несколько позже. Еще они мне все советуют побольше есть мясного. Это все потому, что без соседа скучаешь, — сказал Степанов, чтобы перевести беседу на другую тему. Он тебя развлекал, веселил, молодой, а мы ж то да кто. Мы, Елизбар, старики. Старики разные бывают, — буркнула Мираджиби. А я такой старик, что сам себе противен и всем противен. Даже Варвара Родионовна слишком терпеливая, большой доброты человек, а со мной 10 минут не выдерживает. И сам понимаю, надо себя в руки взять, а не могу. Он ни о чем не мог говорить, кроме как о себе. Ему ничего не было интересно сейчас, кроме своего состояния, того развала сил, в которые его повергло проклятое облучение. И опять с нарастающим раздражением он заговорил о том, что Устименко и в Киеве интересовался возможностями излечения Мираджиби, и в Москву писал, и в каких-то народных средствах копался. Ничего, так и заявил, вот на этом стуле сидя, на котором нынче Степанов расположился, ни черта тут наука не смыслит. А Богословский только кивнул. «Выпишусь, подыхать уеду», — заключил капитан свою горькую речь. «Так невозможно жить. Вернусь к своему морю, буду в бинокль на суда смотреть. Веселее время пройдет». Степанов поднялся. Он терпеть не мог такие душевные распады, развалы. А понять не мог, что развалившийся капитан ни в чем не повинен. Повинно одно лишь лечение. «Значит, так, — произнес адмирал, — выпишешься прямо ко мне. Мы с тобой это дело отметим. У меня дом богатый, приусадебный участок, чтоб парк культуры и отдыха.